Джеймс Филлон. Одиночка. Книга третья. Карантин. Утром мы хоронили самку снежного барса. Над землей клубилась предрассветная дымка. На холодном зимнем Манхэттене было необычайно тихо. Такого гнетущего беззвучия я еще ни разу не ощущал. При сером утреннем свете, в котором окружающий мир казался совершенно бесцветным, мы выкопали яму. Рядом на белом снегу чернел холмик смёрзшейся земли на могиле первого барса, похороненного накануне. Рэйчел, взвалившая себе на плечи бремя заботы об обитателях зоопарка, не настаивала на похоронах. Закопать барса нас убедила Фелисити. Может, она пыталась таким образом задержать меня? Вдруг я передумаю уходить? Или надеялась на чудо, на то, что появятся люди и спасут нас. Только вот мы не знали наверняка, остались ли кроме нас другие нормальные люди. Не знали, где их искать, сколько их. Именно поэтому я не имел права отсиживаться за надежными кирпичными стенами зоопарка. Чтобы выжить, мы должны сами действовать, сами искать. Как умели, без лишних слов и эмоций, мы закопали снежных барсов в вольере, где они раньше жили. У Фелисити глаза оставались сухими. Рэйчел беззвучно плакала. Я и две мои подруги молча вспоминали двух красивых и мощных животных. Они никому не причинили вреда, а их жестоко, предательски убили под покровом темноты. Люди, которые не могли утолить жажду крови. Где-то близко, скорее всего на 5-й авеню, рухнуло здание. «Совсем рядом», — испуганно произнесла Фелисити. Я кивнул. Слова Фелисити потонули в гомоне. Крики и вой перепуганных животных сложились в подобие мрачной скорбной песни. Звери будто знали, что шансов на спасение у них остается все меньше и меньше. «Ненавижу, когда они такое устраивают», — сказал я Фелисити в самое ухо, чтобы меня было слышно сквозь крики птиц и морских львов. Я чувствовал себя так, будто спрятался от охотников за машиной, и неожиданно врубилась сигнализация. В городе, где царит тишина, мы наделали столько шума, что неизбежно окажемся в центре внимания. В такую тихую ясную погоду их крики слышны на всю округу, добавил я. Но этим утром охотники так и не появились. Будто в дань уважения к мертвым. Хотя, кого я пытался обмануть? Им плевать на чувства, плевать на горе, равно как и на нормальную еду, одежду, крышу над головой. По крайней мере тем, которые охотятся на людей и становятся сильнее. По иронии судьбы, охотники, которые понемногу вспоминали нормальную жизнь и овладевали самыми простыми умениями, на глазах теряли силы. К тому времени, как влияние вируса ослабнет, и они научатся находить пищу и прятаться, будет слишком поздно. Если не агрессивные охотники, то холод уничтожит их. Превратись, Калеб, в покорного охотника, которому нужна только вода, я бы разыскал его и заботился о нем. Но он стал чертовым монстром, готовым на все ради крови. А значит, сделать с ним ничего нельзя, сомнений никаких. При столкновении с такими исход только один — смерть. А если для Калеба остается хоть только надежды на спасение? Вряд ли. Имею ли я право вычеркнуть его из своей жизни? Нет. Готовый к дороге, рюкзак стоял тут же в вольере, прямо на земле. Когда убили барса, я готов был бежать из зоопарка. Но теперь моя уверенность ослабла. Меня грызло чувство вины за то, что я хочу уйти. Сначала нужно успокоить Рэйчел, помириться с ней. Она наговорила много злых, неприятных вещей. Мне даже показалось, что это конец. Но вмиг, когда перестало биться сердце большой кошки, и мои, и ее доводы, которые мы так горячо отстаивали, потеряли всякий смысл. Да, пусть я жестокий и бессердечный, но именно смерть животного и необходимость похоронить его задержали меня. При одной только мысли о том, что надо куда-то идти, наваливалась страшная усталость, руки и ноги отказывались повиноваться. Но я говорил себе, что теперь все будет иначе, просто должно быть иначе. Две с лишним недели со дня атаки я вел себя неправильно. Прятался сначала в Рокфеллеровском небоскребе, затем в зоопарке, в книжном магазине у Калиба. Я хотел укрыться от опасностей, не желая понимать, что это давно невозможно, если вообще когда-либо было возможно. Я убеждал себя, что нахожусь на правильном пути и все делаю верно, что я двигаюсь вперед и приближаюсь к спасению, а на самом деле ходил кругами. Настало время все изменить, сделать по-настоящему решительные шаги до того, как... А до чего? Откуда мне знать, что случится дальше? Атака моментально уничтожила пятую часть города, и вот почти три недели каждый день что-нибудь взрывается, вспыхивает пожар за пожаром, рушатся здания, будто напоминая, худшее впереди. Игра не закончена. У них, кем бы эти они ни были, еще многое припасено для нас. «Тебе нужно поспать», — голос Рэйчел вернул меня в реальность. Мы не сомкнули глаз сегодня ночью, а впереди у обоих был тяжелый день и масса дел. «Тебе тоже?» — ответил я. «Я не собираюсь уходить. Не переживай за меня. Все равно вздремни хотя бы часик до ухода». «Нет, я не сумею уснуть». Она вытерла лицо рукавом. Изо рта валил пар. Фелисити пошла в главное здание отдыхать. Скорее всего, решила оставить нас наедине. Мне казалось, что Рэйчел хочет мне что-то сказать. «Рэйч!» Она подняла на меня полные слез глаза. «Что случилось?» «Джесс, ты ведь понимаешь, что не виноват?» «В чем не виноват?» «В том, что случилось с Калибом». «Да», — ответил я, скрестив руки на груди. «Я всего лишь собрал нас вместе, да?» «Джесс!» «Я заставил его выяснить, что стало с его другом, с родителями, поэтому я должен чувствовать себя немного, так сказать, ответственным». «Все, что ты делал в эти дни, ты делал для нас, для того, чтобы мы остались в живых». «Я делал то, что казалось мне правильным. Я сам слишком долго не желал принимать реальность. И с первого взгляда, определив такое же нежелание в поведении Калиба, заставил его съездить в родительский дом. «Через некоторые вещи обязательно надо пройти», — сказал я ему. Он не стал рассказывать, что застал дома, но и без слов было ясно. Он увидел, что случилось с родителями, и понял, чего он лишился. Лишился всего. Навсегда. Я вспомнил еще кое-что. «Он хотел спасти раненого солдата», — сказал я. «Он рисковал жизнью, чтобы спасти незнакомого человека. А я хотел спасти свою шкуру». «К чему ты ведешь?» «Он помогал, а я нет. Я не знал, что делать, и просто сбежал. Тогда я был нужен Калибу, по-настоящему нужен. Я его предал». «Ты не мог ничего сделать. Ты не мог помешать тому, что случилось». Слова Рэйчел на мгновение повисли в воздухе. Я молча смотрел на свежий, черный шрам на теле земли, окруженный глубоким снегом. На каждом выдохе изо рта вырывалось облачко густого пара. «Тебя не было там, Рэйч! От тебя ничего не зависело! Ты не видела его пустого взгляда, не видела, как он пил кровь из тела убитого солдата, лакал, как животное!» «Я понимаю, что ты чувствуешь!» Рэйчел серьезно смотрела мне в глаза. «Ведь с моими барсами произошло то же самое. Сумела бы я предотвратить их смерть, окажись я рядом той ночью. Конечно, нет, меня бы тоже убили». «Калиб спас меня. Неужели ты не понимаешь?» Я сделал несколько шагов вдоль стены вольера. На его месте мог оказаться я. Должен был оказаться я и никто другой. Ведь из нас четверых именно мне не терпелось выбраться из этого чертового города. Именно я вечно вас... Джесс! Я не могу. Не могу оставить все как есть, не могу забыть о нем, не могу плюнуть на его судьбу. Для меня это важно, потому что... Почему, Джесс? Я прислонился к большому поваленному дереву. Весь ствол был в глубоких царапинах от когтей снежных барсов. и, делая глубокие вдохи, постарался перебороть тошноту. Рэйчел положила мне руку на плечо и тихо сказала: «Мы выберемся все, и Калеб тоже». Я кивнул, хотелось верить в ее слова. «Он поступил так, как поступил бы ты на его месте, как поступил бы любой из нас». На глаза наворачивались слезы. «Этого никто не знает. Я знаю». Она стояла совсем рядом, так что чувствовалось тепло ее тела. «Спасибо», — сказал я. «Это хорошо, что она думает вот так, а не по-другому». Я встал. Рэйчел на секунду приобняла меня, и мы вместе пошли к центральному водоему. Возле ворот зоопарка я остановился, подтянул стропу рюкзака. В кармане лежал заряженный пистолет, но он больше не прибавлял мне уверенности. Наоборот, в новом мире оружие казалось всего лишь тяжелым куском металла. «Послушай, Джесс», — заговорила Рэйчел. До сих пор я ни разу не видел столько грусти у нее во взгляде. «Все эти 18 дней я знала, что рано или поздно мне придется уйти, оставить их. Ты хочешь сказать...» Она перевела глаза с животных в клетках на меня. «Я хочу сказать, что да, я готова уйти». Я улыбнулся. «Разыщи людей в Челси Пирс. Узнай, готовы ли они вместе с нами выбираться из этого ночного кошмара». В окне второго этажа кирпичного арсенала виднелась фигура Фелисити. Она наблюдала за нами. «А если Калеб ошибся, или они уже ушли?» — спросил я. «Тогда мы будем выбираться сами». Рэйчел отперла ворота, выпустила меня и сразу же закрыла замок. Теперь нас разделяли прутья решетки. Улыбнувшись, Рэйчел сказала: «Ты найдешь их там, где сказал Калеб. Он был хорошим парнем». «Он до сих пор хороший парень». Я развернулся и пошел. Рэйчел крикнула мне вслед: «Будь осторожен!» Один я уходил пустыми улицами. Со дня атаки прошло 18 дней. 18 дней я делал все, чтобы не погибнуть от рук людей, зараженных страшным вирусом. Мой путь лежал через парк. Нетронутый снег предательски скрывал обломки и осколки, на которых то и дело скользили ноги. От еще свежего трупа брызнули во все стороны крысы. Как же я ненавидел этот город! Утро выдалось холодное. Пронизывающий ветер нес в лицо мокрый липкий снег. Придавленный свинцово-серым февральским небом, под завывание ветра я шагал на юго-восток, сквозь хлеставшие меня ледяные струи. За эти дни я научился читать погоду. При сильном снегопаде рано темнеет, так что не понять, сколько на самом деле времени, и невольно поддаешься ложному чувству спокойствия, потому что ничего не видишь и не слышишь, даже если где-то притаилась опасность. Что готовит мне сегодняшний день? Выделится ли он из череды других? Я спрятался под навесом, чтобы немного отдышаться. Под таким же мы однажды укрылись от непогоды с девушкой. Ее звали Анна. Мы поцеловались. Это был мой первый поцелуй. В этом городе с девушкой, которую я больше никогда не увижу. Меня тогда обдало жаром, засосало под ложечкой. Может, я такого больше никогда не испытаю. Ее губы пахли клубникой. На лице невольно появилась улыбка. Я облизал пересохшие, потрескавшиеся губы, и на мгновение мне показалось, что я снова чувствую тот вкус. Как и многим другим, Анне не суждено было вернуться домой. Она погибла во время атаки одной из первых, но ее смерть хотя бы оказалась быстрой. Я не знаю, верила она в Бога или нет, но очень надеюсь, что она оказалась там, где тепло и солнечно. А я обещаю, когда вернусь домой в Австралию, не забывать о ней и о других. Когда вернусь? Дом казался далеко, как никогда. Сквозь низкие зимние тучи пробилось солнце и залило ярким светом дорогу. Возле Гудзона я повернул на юг и теперь шел по улице западного Манхэттена. Впервые. Мне здесь нравилось. Да, те же пустынные пейзажи, что и везде, но они обещают что-то новое, неизведанное. Появилось ощущение, что я не случайно оказался здесь. Ноги несли меня на юг. Еще два квартала. Мне кое-как удавалось пробираться через искореженные машины и груды обломков, а потом дорога исчезла окончательно. Но что-то будто вело меня этим утром. Я не просто шел по городу, у меня была цель. Раньше я гнался за призрачной надеждой, вел поиски вслепую, а теперь я точно знал, что ищу целую группу здоровых людей, и пусть единственное свидетельство ее существования — слова Калиба. Если люди, о которых друг рассказал мне, еще в Челси Пирс, я приложу все усилия, чтобы убедить их покинуть Нью-Йорк. Надеюсь, у меня получится. За последние две недели я узнал человеческую натуру, ее лучшие и худшие стороны, гораздо лучше, чем все 16 лет жизни. Пожалуй, слишком наивно полагать, что эти люди поверят мне лишь потому, что мы выжили, что у нас есть общая цель. Но ведь я должен убедить их, правда? Должен доказать, что нужно обязательно выбираться из города, если мы не хотим умереть. Мы с ними заберем из зоопарка Рэйчел и Фелисити и вместе отправимся на север. Я вышел на перекресток, и то, что я увидел, сразу вывело меня из состояния задумчивости. Прямо посреди дороги, на утоптанном снегу, лежало три тела. Они появились здесь совсем недавно. Их еще не засыпало снегом. Лица не успели приобрести мертвенно-бледный оттенок, а пятна крови были ярко-красными, даже не начали чернеть на морозе. Они совершенно точно не были охотниками, как и не казались их жертвами. Уж слишком чисто их убили. Я всегда знал, что во время атаки не могли погибнуть или заболеть все. Должны были остаться люди, просто я их не видел. Вполне вероятно, нью-йоркцы поступили именно так, как их учили после событий 11 сентября. Сидели и не высовывались. Они забаррикадировались в квартирах с набитыми водой и едой кладовками, наглухо законопатили окна, превратив свои жилища в бункеры. Эта версия казалась мне вполне правдоподобной. Но сколько человек способен так прожить? Может, в ответе и таится разгадка? У этих троих элементарно кончилось терпение. Они устали ждать и ринулись искать свободу, искать других, таких, как я, искать выход. Только у них не получилось. Заметит ли кто-нибудь, что их не стало? Будет ли страдать без них? Я постарался отогнать от себя эти мысли и прибавил шагу, будто я опаздываю, а меня ждут там, куда я иду, надеются, что я доберусь в целости и сохранности.